Глава вторая. Я гарантирую, что этот проект, несмотря на затраченные на его реализацию средства, принесет удвоенную, а то и утроенную прибыль. Завершил я свою презентацию на приятной и одновременно выгодной для себя ноте. Благодарю за внимание. Работа в отделе стратегического планирования, как я и предполагал изначально, открывала для меня едва ли не безграничный доступ к ресурсам корпорации Chen Group. А главное, позволяла проявить свои таланты перед высокопоставленной аудиторией. Собственно, этого я в том числе добивался, когда решил устроиться в корпорацию и начать действовать изнутри. Сейчас в зале для совещаний мое выступление внимательно слушал весь совет директоров в полном составе, включая Чен Хэ Вона. А как только презентация подошла к концу, и я замер возле экрана проектора в ожидании вердикта, отец Харин первым улыбнулся мне и медленно закивал. «Менеджер Валкер, согласен, что перспективы вырисовываются довольно-таки заманчивые, исходя из ваших же слов», — обратился ко мне мужчина, сидящий подле господина Чена. «Но на какие сроки окупаемости вы рассчитываете?» 3 месяца. Это в худшем случае», — с легкой улыбкой ответил ему, сложив руки перед собой. «В лучшем хватит и одного, если отдел маркетинга хорошенько постарается и сумеет в кратчайшие сроки выйти на нужных людей и предложить им уже подготовленные данные для изучения. В этом плане я всецело доверился бы команде Цой Сайон. Она уже не раз демонстрировала высокие показатели охвата среди желаемой нам аудитории, так что, думаю, проблем в этом плане не возникнет». «Кто же возьмет на себя управление новыми точками розничной продажи?» — последовал второй вопрос от женщины средних лет в строгом бордовом костюмчике. «Хороший вопрос. И я уже обговорил его с госпожой Чен Харин», — без запинки отозвался я. «Раз уж мы делаем акцент на продукцию именно ее отдела разработки, госпожа Чен сама взяла на себя ответственность позаботиться о подборе квалифицированных специалистов, об их обучении, о подготовке к открытию точек и обо всем остальном. Мы уже подобрали подходящие для наших нужд помещения. Если проект будет одобрен, в тот же день приступим к заключению необходимых для последующей работы договоров. Системы голосовых помощников выйдут на широкий рынок». Приблизился я к столу, уперся в него ладонями и поддался вперед. «К тому моменту маркетинговая компания уже обеспечит приток потенциальных покупателей, а сама система будет поставлена на поток. Так что окончательное решение остается только за вами, господа. Уверен, что корпорация Chen Group только выиграет от исключения ассистентов из списка элитарных продуктов, поэтому...» «Не вижу ни единого повода голосовать против», — завершил за меня Чен Хэ Вон. И все его коллеги, как по щелчку пальцев, принялись тихо перешептываться между собой, мусоля в руках разложенную перед ними сопроводительную документацию по проекту. Как раз в этот момент, очень не кстати, в моем кармане завибрировал телефон. Ответить на звонок сейчас в присутствии совета директоров означало пойти наперекор деловому этикету, хотя звонящий особым терпением не отличался. Раза 3 пытался выйти со мной на связь, пока не оставил попытки. Коллеги знали, где и с кем я сейчас нахожусь, в том числе Харин и ее кузина Пак Джису. Значит, моего внимания требовал кто-то, не относящийся к корпорации, и вариантов тут было немного. Кому попало, я личный номер не давал. Следовательно, либо у Хакамады Инхо возникли дополнительные проблемы с детишками-модификантами, либо же детектив Кён снова задумал что-то эдакое. «Уважаемые коллеги!» — наконец-то призвал всех господин Чен к молчанию, и множество голосов одновременно стихли. «Если вы уже в полной мере ознакомились с перспективами проекта менеджера Валкера, предлагаю перейти к единому решению. Пусть выскажутся те, кто против поддержки этой инициативы». Беглым взглядом я пробежался по сидящим за столом мужчинам и женщинам, чьи слова в настоящий момент решали мою дальнейшую судьбу. Тишина. Неужели получилось? Хотя, учитывая, что это была наша совместная с Харин разработка, вряд ли хоть кто-то решит испытать судьбу и высказаться против. Подстраховаться, заручившись поддержкой единственной наследницы председателя, я успел. Возможно, именно это сыграло мне на руку. Что ж, раз не согласных с проектом нет, то я могу вас поздравить, менеджер Валкер, кивнул мне господин Чен Хэвон, и, сложив руки по швам, я исполнил полный глубокого, пусть и ложного уважения, поклон всему совету директоров. «Вы хорошо поработали над анализом стратегии и презентацией. Посмотрим же, к чему это приведет». «Благодарю, господин Чен», — улыбнулся я краешками губ. «Очень надеюсь, что не подведу ваше доверие». Только когда высшее руководство покинуло зал для совещаний, я смог шумно выдохнуть, усесться за стол, закинув ногу на ногу, и взять в руки телефон. «Детектив Кён». Значит, мои предположения оказались недалеки от истины. А вот о содержании нашего последующего разговора я никак не смог бы догадаться. Более того, как только бросил трубку, поспешно собрал все материалы по презентуемому проекту и скорым шагом направился в офис, дабы делегировать оставшуюся на сегодня работу подчиненным. Уже спустя час я сидел за рулем корпоративного автомобиля, пересекая центральную улицу бизнес-района Джунчхо. Ведь как бы сильно мне не хотелось обезопасить сестру от своего вмешательства в ее личную жизнь, похоже, судьба решила распорядиться совершенно иначе. Впрочем, она и раньше не спрашивала меня перед тем, как преподнести очередной сюрприз. Пора бы уже привыкнуть. Джинхёк ждал меня на месте, и ворота на территорию его коттеджа открылись для меня после первого же звонка. А затем мы уселись в гостиной, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Он с кружкой своего любимого двойного эспрессо, я с чашкой свежезаваренного зеленого чая. Драгоценное время, подобно песку, ускользало между пальцев, но сперва необходимо было определиться с первым шагом. Это, пожалуй, самое сложное. «Теперь давай подытожим», — протянул я, откидываясь на спинку дивана и запрокидывая голову к потолку. Неделю назад Джина отправила своему старику сообщение о том, что уезжает к подруге за город. Девушка это ее слова подтвердила. «Ага», — кивнул лейтенант, делая глоток. Далее, три дня спустя, от той же подруги господину Чхве поступает звонок с признанием в том, что Джина у нее даже не появлялась. На тренировках она все это время также отсутствовала без объяснения причин, хотя раньше за ней подобного не водилось. Верно? И вот, проходит неделя. Телефон Джины недоступен, в сеть она не выходит, и никто из знакомых не может сказать, где она. А что насчет полиции? Перевел я взгляд на сосредоточенную физиономию детектива. «Заявление приняли, поиски уже начаты, но никаких новостей до сих пор нет», — медленно покачал головой тот. «Ни плохих, ни хороших». «Именно поэтому господин Чхве решил обратиться к тебе. Не спросил, а констатировал я факт». «Скорее всего. Не скажу, что мы расстались с ним на позитивной ноте. Приходилось чуть ли не клещами вытягивать из него информацию. Так что вряд ли в его доме я теперь желанный гость». Но если он решил обратиться ко мне... Могу представить, в каком он сейчас отчаянии. Не смог я не согласиться с ходом мыслей Джинхёка. «Я подумал, что ты должен знать», — нахмурил мужчина брови и сделал еще один небольшой глоток. «Хоть ты никогда и не видел их, Алекс, знаю, что тебе не все равно». Тяжело выдохнув, наклонился вперед, сцепив пальцы в замочек перед собой, и крепко так задумался. Совсем недавно, борясь с самим собой, я похоронил мысль о том, чтобы познакомиться с единственными родными мне людьми. Как бы сильно мне не хотелось показаться им на глаза и заявить о себе, своим вмешательством я мог лишь усугубить их положение. Однако сейчас, когда безопасность моей сестры, родной сестры, и так была поставлена под угрозу, как я мог позволить себе сидеть, сложа руки? По официальной версии следствия, и я, и мои родители на данный момент числились пропавшими без вести. Если и на Джину повесят тот же ярлык, куда вообще могла запропаститься 19-летняя девушка в небольшом городке на целую неделю? Дома у нее не было никаких проблем, на учебе вроде бы тоже. Разве что вляпалась в какую-нибудь историю. Или это у нас семейное? «Когда ты был там, хвоста за собой не заметил?» — ухватился я за еще одну мысль. «Опасаешься вмешательства старых знакомых?» — сразу смекнул лейтенант. Он, конечно, еще не знал мою личность наемника, но из-за прошлого нашего совместного дела уже строил определенные догадки. Или конкретно своего приятеля из Сеула, если он вообще когда-либо существовал, конечно же. «Остынь, ладно?» — поспешил он добавить, стоило мне угрожающе заиграть желваками. «Нет, одну и ту же тачку я дважды за время поездки не встречал, если ты об этом. И насчет расследования твоего прошлого тоже никому не распространялся. Нас пока сложно привязать друг к другу». «Знаешь, детектив Кён», — кивнул я на мужчину из-под лобья, прищурившись, «после всего того, что ты пронюхал обо мне, лишь по одной причине я решил оставить тебя в живых. По одной единственной причине. И это связь с моей семьей, которую ты обнародовал и которую я сразу же разорвал добровольно. Поэтому ты сильно ошибаешься, думая, что нас хоть как-то можно привязать друг к другу. Держи друзей своих близко, а врагов еще ближе», — многозначительно подметил детектив. «Но все равно тысячу раз подумай, прежде чем поворачиваться ко мне спиной, Кён Джи Хёк. Я не против приятельских отношений с таким полезным человеком. Но вот если пойти против меня...» «Что касается исчезновения Джины», — поднялся я с дивана. «Эту ситуацию нельзя пускать на самотек. И отдавать ее всецело в руки полиции тоже». «Тогда что ты предлагаешь?» «Я поеду в Хувон и лично займусь ее поисками. Не думаю, правда, что удастся разрешить это дело так быстро, как хотелось бы. Парочкой отгулов тут явно не отделаешься. Еще и проект, который, как назло, одобрили именно сегодня. Проживать две жизни в одной — та еще морока. Не успеваешь разобраться с проблемами в одной, сверху придавливают проблемы из второй, и так по кругу. «У меня есть возможность отправиться к господину Чхве уже сейчас», — предложил Джин Хёк, отставляя чашку с остывшим кофе на столик. «Может, смогу заодно узнать дополнительные подробности?» «Зачем тебе это?» — задал я резонный вопрос. «Ты и так узнал обо мне достаточно. Не понимаю, какой смысл и дальше во всем этом крутиться. Лично для тебя». «В первую очередь, Алекс, я детектив», — с важным видом произнес этот красавчик, будто сошедший со страниц модного журнала. «Считай, что это расследование в моих же профессиональных интересах. Ну а во-вторых, раз уж я временно отстранен от службы, почему бы не заняться чем-нибудь полезным?» «Что ж», — мотнул я головой после непродолжительных раздумий, «тогда взаимодействовать с господином Чхве будешь от своего лица, даже после моего приезда. На этом мы условимся». Так-то две головы лучше, чем одна. Я и сам это понимал. Да и если можно было избежать знакомства с родственниками путем внедрения переговорщика, стоило воспользоваться такой возможностью. Главное для каждого из нас — отыскать Джину, целой и невредимой. Я не был готов потерять сестру сразу же после того, как обрел ее. И если ее жизни угрожало сейчас нечто серьезное, или же некто серьезный, то продержаться девушке оставалось совсем недолго. Я переверну с ног на голову весь этот чертов Хувон, разберу его по камешку, чтобы найти Джину и вернуть домой. А что делать дальше? Буду решать по мере поступления проблем».